your heart belongs to me. Глава 6. 11.04.90. Старшим группам СВС и С-фронтов отдельных военных зон. Ваш адрес направлены утвержденные мной 2 января сего года инструкции по организации воздушных перевозок экипажами советских самолетов Ил-76 и Ан-26 и вертолетов Ми-8 ВВС НРА. По докладам командиров экипажей, требования указанных инструкций не выполняются, должного порядка при погрузке пассажиров нет. Списки заблаговременно не отрабатываются, лично вами не утверждаются. Особенно плохо организуется посадка в самолеты в Луэне, Уамба, Лубанга, Намибе. Все это вызывает большие осложнения в отношениях с местной стороной. Требую принять дополнительные меры по обеспечению безопасности советских транспортных самолетов и их экипажей и исключить проведение против них террористических актов. 20. Известие 14 мая 1990 года. Дебют Яна Гиллана в Москве. Любители современной музыки ждали его приезда в СССР много лет. Один из ведущих вокалистов Великобритании, исполнивший арию Иисуса Христа в знаменитой рок-опере Эл Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда», участник легендарной группы Deep Purple Ян Гиллан наконец-то приехал с гастролями в нашу страну. Город Лубанга, место расположения штаба Южного фронта, являлся одним из самых благоустроенных и красивых городов Анголы. Его климат, жаркий, но сухой, вполне позволял жить без кондиционеров. В отличие от подавляющего большинства других городов страны, здесь относительно исправно функционировали канализации и водоснабжение, а также круглые сутки имелся свет. Хотя город и был несколько раз оккупирован южноафриканцами, бои так и не добрались до его прямых улиц, вполне прилично смотревшихся вилл и не окончательно еще развалившихся многоквартирных домов. Над городом на высоком утесе стояла огромная статуя Иисуса Христа, аналог известной скульптуры в Бразилии. Ко времени описываемых нами событий лицо бетонного Иисуса практически исчезло. Его расстреляли атеисты из кубинского воинского контингента с молчаливого одобрения своих командиров и при таком же молчаливом равнодушии местных негров-католиков. В Лубанга Вань-Вань со своей немногочисленной пока свитой, лейтенантом и хранившим молчание офицером, которого все звали просто Лёша, прибыл на координационное совещание с участием советских военных и КГБ. Совещание проводилось на авиабазе и было посвящено поискам пропавшего бомбардировщика. Авиабаза поразила воображение лейтенанта огромными размерами взлетной полосы, хорошим оснащением и небольшими варанами, изредка выбегавшими из зарослей пожелтевшей после летней засухи травы. Выбравшись из Ил-76, дабы справить малую нужду, он едва не оросил самого себя, когда в метре от него показалась сначала страшная морда, а потом и все покрытое пятнистым панцирем тело рептилии. Его горло с многочисленными складками жесткой кожи пульсировало в такт частому дыханию. Секунду поизучав замершего от испуга юношу, варан исчез, смешно перебирая короткими лапами. Еще больше удивил лейтенанта, стоявший недалеко от тыла, огромный турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 с красными звездами на серебристом фюзеляже и хвосте. Охрана из числа ангольских солдат с трудом отгоняла от летающего монстра любопытствующих, военных и гражданских, собравшихся и съехавшихся, чтобы поглазеть на это чудо. Завидя стратегический бомбовоз, Вань-Вань ухмыльнулся. «Ага, вот и гости из ВВС. Наверное, им в союзе начальство такого пинка подзадало, что они сюда без посадки долетели. Проутят пока, помалкивай. Я с другими ведомствами пока не всей информацией поделился». Лейтенант лишь пожал плечами. Судя по всему, в советской армии человек человеку действительно был друг, товарищ и волк. Вань-Вань оказался прав. Прибытие представителя дальней авиации, потерявший суперсамолет в довольно отдаленной части мира, явилось полной неожиданностью как для ангольской стороны, так и для руководства советской миссии на Южном фронте. Мало того, когда начальник миссии, неоднократно контуженный бывший командир десантно-штурмовой бригады в Афганистане, попробовал явочным порядком принять участие в мероприятии, его вежливо, но твердо попросили закрыть дверь с обратной стороны. Сообщивший об этом человек в гражданской одежде и с властными манерами обладателя кабинета на Лубянке мотивировал столь обидное решение отсутствием допуска. Контуженный полковник, чье мужественное лицо носило явные признаки ментальной деградации, чуть не лопнул от злости и высказал свое отношение к происходящему так. «У вас, товарищи, отсутствует элементарный момент этики вежливости. Я здесь главный, и вам это надо четко уточнить. Как отвечающий за советских офицеров на Южном фронте, я должен вытребовать, или вернее истребовать, чтобы меня держали в курсе дела». «Товарищ полковник», — насмешливо ответил ему заезжий гбист, — «я с вами в корне согласен». Лейтенант не выдержал и прыснул от того, как удачно передразнили косноязычие старшего миссии. Тот недовольно покосился на юношу. «Вы обязательно будете возглавлять общее руководство», – не унимался гобист-юморист. «Только сначала получим разрешение из Москвы, хорошо? Не будем больше дискутировать на эту тему». «Не будем», – хмуро согласился полковник, почувствовав, что над ним издеваются, но не поняв, как именно. «Но вы должны быть на утренней политинформации, а то я встану между наковальней». Когда он гордо удалился, нервно подергивая левым плечом, московский гость не удержался. «Говорят, каждый прыжок с парашютом – это мини-сотрясение головного мозга». «А у меня их 2000», – сухо ответил Вань-Вань, решивший не поддерживать глумление органов над военными. «Пардон», – весело извинился нисколько не смутившийся гбист. «Рожденный ползать летать не может, не обессудьте». Между представителями конкурирующих спецслужб немедленно возникла инстинктивная неприязнь. Дело в том, что отсутствие четких указаний из Москвы, Вань-Вань, Филипп Аристархович, так без фамилии, должности и звания представился чекист, и прилетевший на бомбардировщике Летун довольно долго припирались, кто из них главный. Летун требовал безусловного главенства, так как потерянный самолет принадлежал его епархии. Вань-Вань ехидно отметил, что именно дальняя авиация и потеряла бомбовоз, который им теперь приходится разыскивать. Он также не переминул подчеркнуть, что именно ГРУ и обнаружило предполагаемые координаты падения «Белого лебедя». Филипп Аристархович аргументировал свою претензию на трон тем фактом, что только у одного него из присутствующих имелась аппаратура спутниковой засекреченной связи. «А я ведь вас, дорогие мои, допустить к ней не имею права», – ухмыляясь, пояснил он. «Ведомственные инструкции не позволяют». В ответ на это летчик неожиданно перехватил инициативу и торжествующе объявил, что настоящим рядом бомбовозе тоже стоит спутниковая станция с необходимым комплектом засекреченной связи. Вдобавок он был здесь старшим по званию. Поскольку Вань-Вань тут же с удовольствием принял сторону ВВС, гбисту осталось лишь заскрипеть зубами и согласиться. На этом этапе к ним присоединился еще один генерал-летчик, тот самый советник командующего боевой авиации Анголы, рассказывавший басню о царе Петре и плакавший маслом иконе. Он, до сих пор обиженный на коллег в СССР, никак не сообщивших ему о планах геополитического перелета Ту-160, поначалу без восторга отнесся к перспективе своего участия в поисках и спасении чудо-самолета. У него, как он не переминул напомнить остальным участникам Большого Хурала, хватало забот и с грядущей бомбардировкой Жамбы. Кстати, вполне серьезно обратился он к прилетевшему из-под Саратова коллеге. «Может, коль скоро вы здесь сделаете пару-тройку боевылетов, расхерачите униту с 15 километров, никто и знать не будет, что произошло». Тот замялся, но после паузы извиняющимся тоном ответил. «Товарищ генерал, ты ж знаешь, что никто и никогда не даст мне подобных полномочий. Вдобавок, мой борт и так имеет конкретную боевую задачу». «Это какую?» – подозрительно спросил Вань-Вань. «После извлечения боезапаса у меня есть приказ закидать район затопления глубинными бомбами для полного уничтожения потерянного бомбардировщика». «А что за боезапас?» Боясь возможного ответа, спросил генерал-советник. 4Х-55. Вместо летуна ответил габист, продемонстрировав свою осведомленность. «Две учебные, две боевые». «Это с какой боевой частью?» Охрипшим от волнения голосом спросил советник. «Самый что ни на есть передовой», продолжал Филипп Аристархович. «По мегатонне каждая». «И какой же пидор придумал послать вокруг света ракетоносец с ядерным оружием на борту?» – изумился Вань-Вань. «Я, разумеется, не знаю, где находится этот пидераст», – наслаждаясь произведенным эффектом, продолжал габист. «Но имею основание считать, что его рабочее место находится в самом центре столицы нашей Родины». «Мать ты моя женщина!» — воскликнул генерал-советник. — Вы представляете, какой будет скандал, когда об этом узнают? — Не узнают, — твердо сказал генерал из дальней авиации. — Да, и как же? Какой у вас план? — с интересом спросил Филипп Аристархович. План оказался, на удивление, толковым. Прежде всего, базировавшиеся на авиабазе в Намибе советские вертолетчики-инструкторы должны были найти самолет с воздуха. Судя по координатам, он находился в 250 милях южнее, примерно в километре от берега, на глубине, если верить картам Генштаба, каких-нибудь 20 метров. Впрочем, для этого региона мира в последний раз карты обновляли еще царские офицеры-картографы. Затем место крушения должны были посетить боевые пловцы Черноморского флота, базировавшиеся в порту Лабиту. Их водолазный бот уже спешил к району поисков. Предполагалось, что пловцы, аналог американских морских котиков, должны будут поднять тела и ракеты с ядерными боеголовками. После чего вылетевший из Лубанга бомбовоз разбомбит оставшийся под водой «Блэкджек». Тела пилотов и ракеты доставят на вертолете в Лубанга, откуда все тот же бомбовоз вернет их в СССР. «Ну как?» – гордо спросил генерал. Вань-Вань, хорошо запомнивший комментарии земли из отчего об утятах, украдко и скептически посмотрел на лейтенанта. Вслух же спросил. «Что нам важнее в плане военных секретов – самолет или ракеты?» Генерал из дальней авиации хмыкнул и на секунду задумался. «Бомбардировщик. Ракет, конечно, тоже супер, но иногда, в отличие от самого белого лебедя, летят не туда. Их, конечно, продолжают испытывать и совершенствовать, но пределов совершенствованию нет», — поддержал его генерал-советник. «Особенно, когда партии и правительство запрещают использовать импортную элементную базу». «Но если речь идет о ядерном оружии», – продолжал летун из Москвы, – «то за него-то точно звезду героя дадут». Лейтенант внезапно понял причину недомолвок Вань-Ваня. Тот, сконфузившись, отвел взгляд в сторону. Все присутствующие были приятно удивлены предложенным дальней авиацией планом. «А вопрос с боевыми пловцами уже решили?» – поинтересовался Вань-Вань. «Выяснилось, что да». В ходе пьянки на дачу под Москвой командующий ВВС получил соответствующее разрешение от командующего флотом в обмен на обещание передать последнему 3 стратегических разведчика. Дарить морякам дефицитные самолеты было жалко, но еще хуже было бы потерять упомянутую дачу и прочие привилегии в самый разгар политики перестройки и полного, блядь, обновления общества. «А что делать с американцами, если они доберутся первыми?» – поинтересовался габист. «Чем будем отгонять авианосную группировку?» «Ну, во-первых, надо пошевелиться и найти самолет первыми. Время пока есть. По нашей оценке, им потребуется не менее 2 суток, чтобы добраться до экватора, а потом еще 2, чтобы выйти в район поиска», — подтвердил Вань-Вань. «Закладывать они нас не станут», — продолжал генерал. «Им сейчас не резон Мишкин режим еще больше раскачивать. Могут, конечно, попробовать и силой нас отодвинуть, но если что, можно и наших летчиков в ангольские самолеты посадить. В Намибе вон целая эскадрилья сушек стоит». «Вот именно что стоит. Те, что еще летают», – скептически отозвался генерал-советник. «Вдобавок, им скоро жамбу бомбить». «Ну, звено штурмовиков ты нам найдешь?» – наехал на него коллега. «Найду. А больше и не понадобится. А американцы посмотрят и обосрутся. Тем более, что Су-25 тоже носитель». «А носитель чего?» – вмешался наш герой. «Самых передовых идей человечества, вот чего!» – засмеялся габист. «Тех, что измеряются в тротиловом эквиваленте». «Ладно, договорились», – подытожил генерал-советник. «Когда выезжаем в Намиб?» – спросил Вань-Вань, щуря раскосые глаза от проникающего в окно базы света. «Завтра, после политинформации. Копайте от меня до следующего дерева», – засмеялся Филипп Аристархович, еще раз намекнув на лингвистические способности местного начальства. В этот раз даже главный разведчик позволил себе скупую улыбку. Утро следующего дня выдалось солнечным и жарким. Лейтенант, несмотря на лекарства и обещания врачей-вредителей, никогда бы не назвал свое состояние удовлетворительным. Его мучили слабость, постоянное расстройство желудка и тянущая боль в мышцах и суставах. Как и остальные участники спасательной экспедиции на побережье, он был вооружен и обвешан снаряжением. Помимо обязательного для любого советского офицера в Анголе автомата Калашникова, на нем был лифчик с несколькими патронными магазинами и ручными гранатами, кобура с Вальтером и рюкзак с запасом продовольствия и воды. Дорога между Лубанга и Намибом, на хорошей машине, занимавшая 3 часа, проходила через небольшой горный хребет, а потом через пустыню. Она считалась вполне безопасной, благодаря договоренностям с местными племенами, близости дружественной Намибии и, следовательно, большой концентрации правительственных войск. Однако иметь с собой вышеописанный джентльменский набор считалось в высшей степени благоразумным, ведь, как показывал опыт погибших и выживших за годы советского присутствия в Анголе, иногда разница между жизнью и смертью могла заключаться в лишнем десятке патронов для автомата, банки тушенки или упаковки средства для обеззараживания воды. Чекист Филипп Аристархович, крупный лысый с маленькими голубыми глазами, был беззаботно одет в летний костюмчик, более подходивший для прогулок с девушками по парку Горького. Курортный наряд дополняли сандалии и бейсбольная кепка. Насколько мог разглядеть лейтенант, помимо вставленного в небольшой автомат израильский УЗИ магазина, у него больше не было боеприпасов. Ветераны с недоброй ухмылкой подумали, что этого представителю нелюбимой военной организации хватило бы лишь на то, чтобы застрелиться. Впрочем, тот не переживал по поводу бросаемых в его сторону насмешливых взглядов. Скорее всего, сделал вывод наш герой, ему вообще не были свойственны переживания. «По машинам!» – скомандовал, наконец, генерал-летчик. Поскольку прибывшие для выполнения секретной миссии офицеры не привезли с собой автотранспорт, им пришлось реквизировать у советников миссии более или менее прилично выглядевший УАЗ и, вконец, ободранную «Волгу» с насквозь проржавевшим глушителем. Первый был закреплен за советником начальства противовоздушной обороны фронта, который категорически отказался расставаться с взлелеянной им ульяновской красавицей. «Жену можете забирать», – вполне серьезно заявил зенитчик. «А вездеход без меня – ХМВ». «Что такое ХМВ?» – тихонько спросил габист Аристархович Вань-Ваня. «Хрен морде вашей», – невесело ответил тот, разглядывая предложенную им взамен Фемину. Та как раз вышла на балкон в застиранном халате, щедро продемонстрировавшем выпирающий живот, морщинистые груди и измученные очередями ноги. ПВОшника пришлось взять с собой в качестве водителя гордости советского автомобилестроения. Когда генералы летуны увидели предложенную им «Волгу», они взбесились и попробовали насесть на контуженного старшего. Тот же, с видимым чувством глубокого удовлетворения, пояснил, что выбирать более не из чего. Когда Вань-Вань намекнул тому на его собственное авто, доставшееся от кубинцев музейный джип «Виллис», тот категорически отказал. «Ни на йоту он никуда не поедет. Вы что, не понимаете, как у нас здесь накалена конфронтация? Идет ход боевых действий!» Генералы и Вань-Вань сплюнули от отвращения, чекист задрал козырек кепки и внимательно посмотрел на старшего. А еще с год назад такой взгляд живо заставил бы любого военного срочно пересмотреть свое отношение к органам. Сейчас же долбанутый десантник позволил себе демонстративно оглядеть пузатого ГБшника с головы до ног и с улыбочкой добавить. «А ежели заглохнет, так подтолкнете. Он у вас сколько, извините, здоровых мужиков?» Тяжело вздохнув, Аристархович снял с плеча УЗИ и полез в «Волгу». Лейтенант занял свое место на переднем сиденье УАЗа, рядом с торжествующим зенитчиком. Сзади сели Вань-Вань и по-прежнему хранивший полное молчание разведчик Лёша. Рядом раздался рев, подобный звуку танкового двигателя. Это, наконец, завелась «Волга». Генералы-летчики слушали рычание прохудившегося глушителя с каменными от злости лицами. Сидевший на сиденье водителя ржавой кастрюли Аристархович лишь оскалил желтые от табака зубы и жизнерадостно прокричал. «Взлетел бы в небо, да яйца мешают!» Распугивая худых ангольских псов и таких же дохлых африканских свиней, экспедиция выдвинулась из ворот миссии.